Их ждал примарх. Когда они вышли из восходящего солнца на главную ангарную палубу Fidelitas Lex, Ларгар уже стоял там, в полном боевом облачении и с массивным крозиусом иллюминариум в серых кулаках. По обе стороны от него, в гранитно-серой броне с гравировками из слова, стояли Корфаэрон и Эреб. Позади впечатляющим приветствием выстроилась вся первая рота в громоздких терминаторских доспехах с двуствольными болтерами и длинными клинками в убийственных кулаках. К обычному доброжелательному выражению лица Ларгара при появлении на палубе 37 алых воинов добавилась еще и теплая улыбка. Все они как один опустились на колени перед своим верховным повелителем. Ларгар жестом приказал им подняться. «Неужели ваша память так коротка? Мои Гал-Ворбак не должны преклонять передо мной колени». Аргел-Тал поднялся первым и успел увидеть на старческом лице Корфаэрона тень недовольства. Он рыкнул на первого капитана, оскалив зубы, и из перчатки высунулись когти. Эта демонстрация эмоций вызвала у Ларгара усмешку. «Мои молитвы услышаны», — продолжал примар. «Вы прибыли». «Согласно приказу», — одновременно ответили Аргел-Тал и Ксафин. В рядах Гал-Ворбак не было особой сплоченности. Они не старались вытянуться в струнку и выстроиться в ровную шеренгу. Все воины стояли вместе, но в то же время по отдельности. Каждый оставался среди своих братьев, но тщательно охранял собственное личное пространство, щурясь под синими хрустальными линзами шлемов. «Мы начинаем высадку через час», — объявил Ларгар. «Аргел-Тал, Ксафин, сейчас я хочу, чтобы вы пошли со мной. Вы присоединитесь к своим братьям перед тем, как поступит приказ о начале штурма». «Хорошо», — ответил Аргел-Тал. «А что с Кустодис?» — спросил Ларгар. «Скажите мне, что они еще живы». «Они еще живы. Мы разослали их по четырем отдельным кораблям с наказом присматривать за обороной на тот случай, если в грядущем сражении начнутся абордажные схватки. Им известно о намечающемся сражении». «Они не глупцы и не могли не слышать новостей, передаваемых от корабля к кораблю. Они останутся на четырех судах, которые задержатся в варпе. Их навигаторы и капитаны осведомлены о деликатности ситуации, мой лорд. Они не появятся до тех пор, пока битва за Истван не будет выиграна». Ксафин решил вмешаться. «Как ты и приказал, мы их сберегли». Он игнорировал взгляд Аргел-Тала, хотя и ощутил его, несмотря на то, что его брат не снимал шлем. «Это был не мой приказ, по крайней мере в последние годы». Примарх показал на Эреба, и тот наклонил голову. Первый капеллан все время настаивал, чтобы им сохранили жизнь. У него на этот счет имеются собственные планы. Аргел-Тал ничего не сказал, хотя и не скрывал своего раздражения. Ксафин был менее сдержан. «Эреб!» — воскликнул он, улыбаясь под лицевым щитком. «Я внимательно изучал каждое твое дополнение и замечание книги Ларгара, брат. И многие ритуалы уже опробовал лично. Хотелось бы побольше о них узнать». «Возможно, в свое время». Ксафин поблагодарил первого капеллана, и вся группа двинулась в путь. Эреб держался ближе всех к примарху. Его суровое, татуированное лицо, как обычно, излучало мрачное достоинство. Следом за ним, скрежеща соединениями терминаторского доспеха, вышагивал Корфаэрон. Ксафин по пути повторял каждое движение Эреба, в то время как Аргел-Тал с улыбкой наблюдал за первым капитаном. «Что тебя так развеселило, брат?» — спросил стареющий Недо Астартес. «Ты старик, а от тебя воняет страхом. Мне жаль, что из твоих костей не удалось вытравить ужас. Ты думаешь, я испытываю страх?» Покрытое шрамами лицо исказилось, став еще более злобным. «Я повидал такое, о чем ты и не догадываешься, Аргел-Тал. Мы с истинным легионом не сидели без дела, пока вы плясали на краю вселенной, изображая из себя нянек для Кустодис». Аргел-Тал попросту рассмеялся, и динамик шлема превратил его смех в глухое ворчание и треск вокса.